6.3. Нарушение мозгового кровообращения. Нарушения мозгового кровообращения могут быть в результате травм черепа, тромбоза, эмболии, то есть закупорки сосудов головного мозга, кровоизлияния в головной мозг, динамического нарушения мозгового кровообращения, то есть спазм мозговых сосудов. Характерным симптомом острого периода нарушения мозгового кровообращения является паралич мышц конечностей и туловища на стороне, противоположной очагу поражения, сопровождаемый вначале понижением, а затем повышением тонуса мышц. Нарушаются функции дыхания, кровообращения, обмена веществ. Наступает общий вялый паралич с арефлексией, то есть отсутствием сухожильных рефлексов. Это явление объясняется развитием торможения в спинном мозгу. Снижение тонуса мышц и арефлексия на парализованной стороне держится дольше, чем на здоровой. Повышение мышечного тонуса и появление сухожильных рефлексов наблюдаются тогда, когда заканчиваются общемозговые явления. Одновременно появляются симптомы очагового поражения головного мозга с растормаживанием спинного мозга. Через 12-15 дней после острого периода нарушения мозгового кровообращения атонические явления сменяются спастическими в результате отсутствия тормозного влияния коры головного мозга и проявления рефлекторной деятельности спинного мозга. Спастические явления на пораженных конечностях нарастают и постепенно переходят в контрактуру с характерным типом ее распределения – контрактура Вернике-Манна. В данном случае при спастическом параличе страдают все мышцы пораженной конечности. В переходный период от гипотонии к спастике сильные функционально развитые мышцы преобладают над своими антагонистами. Таким образом, антагонисты оказываются растянутыми, и конечность застывает в определенном положении. Вследствие нарушения крово- и лимфообращения в пораженной конечности возникают отек и цианоз. В результате длительного вынужденного бездействия развиваются мышечные атрофии и сколиозы. В мышцах пораженных конечностей наблюдается повышенная рефлекторная возбудимость. Сухожильный рефлекс резко повышенный, что необходимо учитывать массажисту при проведении массажной процедуры. В течение первых 1,5-2 недель назначают покой. Затем при улучшении состояния применяют избирательный массаж на пораженных конечностях. Его необходимо назначать своевременно для быстрейшего восстановления функции пораженных конечностей. Цель массажа при лечении пациентов с центральными спастическими парезами и параличами. Уменьшение рефлекторной возбудимости и повышенного тонуса укороченных мышц. Укрепление растянутых и ослабленных мышц. Улучшение функции суставов и предупреждение их тугоподвижности, профилактика контрактур, улучшение крово- и лимфообращения в пораженных конечностях. На укороченных напряженных мышцах вначале применяют легкое поглаживание и растирание, а в дальнейшем, по мере улучшения их функционального состояния, можно применять нежное легкое разминание. Прерывистая ручная вибрация исключается, так как она может еще больше увеличить мышечный гипертонус. Массажу растянутых мышц предшествует массаж мышц с повышенным тонусом. На растянутых мышцах применяют вначале легкое поглаживание и растирание. На последующих процедурах постепенно увеличивают силу давления рук и дополнительно включают валяние, а затем полукружное, продольное и поперечное разминание. Однако слишком сильные и энергичные массажные приемы могут вызвать переутомление растянутых мышц. Массаж проводят ежедневно, вначале 6-10 минут на каждой конечности, затем по 15-20 минут. Учитывая быструю утомляемость пораженных мышц, после занятия лечебной гимнастикой целесообразно провести легкий кратковременный восстановительный массаж, состоящий в основном из приемов поглаживания. Кроме массажа мышц, необходимо применять массаж суставов на пораженной конечности для предупреждения или ликвидации тугоподвижности, руководствуясь общим планом массажа суставов, учитывая их анатомо-топографические особенности и применяя главным образом приемы растирания в сочетании с пассивной гимнастикой. Для рефлекторного воздействия на пораженную конечность желательно проводить массаж здоровой конечности по общему плану с применением всех массажных приемов. Перед массажем верхней конечности вначале целесообразно провести массаж надплечья, области лопатки и большой грудной мышцы. Перед массажем нижней конечности массируют пояснично-крестцовую область и ягодицу. В начале лечения, когда пациент еще находится на постельном режиме и ему не разрешают поворачиваться на живот, приходится временно ограничиваться только массажем конечностей. Конечность перед массажем должна быть прогрета, а массаж необходимо делать только теплыми руками. Курс массажа при спастических параличах должен состоять из 15-20 процедур и регулярно повторяться через каждые 1,5-2 месяца до, возможно, полного восстановления функции пораженных конечностей.